Глава 25. Того умница и играет с полным набором козырей в руках, пробормотал Фелькерзам, в который раз разглядывая наспех подготовленную штабом сводку ночного прорыва. У меня только три, скажем так, домашние заготовки, на, скажем так, послезнание, и одна уже использована, причем не безуспешно, хотя хотелось бы гораздо большего. Но все закономерно. Наш флот уступает японскому как в качестве подготовки расчетов, так и в снарядах. И это факт, против которого не попрешь. Фелькерзам тяжело вздохнул, закурил папиросу, пыхнул дымком, обдумывая итоги начального этапа сражения, что произошло на 12 часов раньше всем известного в будущие времена. И не безуспешного для русских, хотя хотелось бы большего. Но так всегда бывает. В том сущность человеческой психологии. Ночью, в проходе между Квельпатром и островами Гота, растянутая цепью эскадра, за 2 часа потопила 7 вспомогательных крейсеров, учинив самую настоящую бойню. Однако японцы быстро сообразили, что к чему и каково им будет, и бросились в бегство. А, возможно, были дезорганизованы ранним потоплением собственного флагмана Тайчумару, шедшего под флагом контр-адмирала Огуру, непонятно зачем, ходившего патрулем по центру пролива. Видимо, этот самурай был чересчур храбрым. Вот и поплатился за неразумную для его положения отвагу. Его труп выловили, зацепив багром с миноносца. Пленных старались брать с каждого потопленного вражеского корабля. На то были даны особые указания. Вроде надо ликовать, радоваться и прыгать от счастья, что удалось нанести такие поражения противнику. Вот только Фелькерзаму итоги ночного сражения категорически не понравились. Дело не в числе потопленных вражеских вспомогалок. Тут как раз все на высоте. Треть от общего числа, плюс пара поврежденных, но скрывшихся. И еще 3 пароходика, напоминавших, судя по описаниям, паровые рыбацкие шхуны или мелкие каботажники, никакого отношения к военному флоту не имевших, но кто же будет в темноте разбираться? Дело в том, что конечный успех достигнут только в результате минных атак. 6 из 7 мару добиты торпедами с дистанции 1-2 кабельтовых, в упор, по практически неподвижным мишеням, не способным оказать никакого сопротивления. Лишь один был потоплен артиллерией старого крейсера «Адмирал Нахимов», причем на этом мару произошел сильный внутренний взрыв, видимо, от детонации погреба. Нет, с близкой дистанции стреляли хорошо, метко, благо все цели были освещены прожекторами. Потренировались расчеты противоминной артиллерии, 75-миллиметровые, 47-миллиметровые и 37-миллиметровые пушки осыпали врага таким количеством снарядов, будто строчили из пулеметов. Ими, кстати, и были потоплены 3 объекта, которых записали в миноносцы и приплюсовали к общему счету. А вот новые орудия показали неэффективность. Фугасные снаряды отказывались взрываться, пробивая пароходы насквозь. И лишь попадая в машинные отделения, достигался нужный эффект. «Надо бить исключительно по броне. Тогда и будут взрывы. Пироксилин тут ни при чем. Все дело во взрывателях», — подытожил Фелькерзам, убедившись на собственном опыте в справедливости описаний повреждений японских кораблей в Цусимском бою. «И в том, что наши артиллеристы скверно стреляют даже с близкой дистанции. Со средней будет еще хуже, а на дальней дистанции, свыше 50 кабельтовых, вообще не попадут даже в лайнер всей эскадрой. Это железобетонный факт, который нужно учитывать». Фелькерзам тяжело вздохнул. «Даже если Того сделает свою знаменитую петлю, это будет последний момент, который можно будет использовать, для нанесения противнику максимально возможного ущерба. А дальше будет самое безобразное избиение русской эскадры со средней дистанции в 3-4 мили. Снарядов у японцев много. На корабли взяли сверхкомплект, в большинстве фугасных, снаряженных «Шимозой» и отлично взрывающихся даже от попадания в море. Открытое сражение не сулит ничего хорошего. И забьют в дневном бою, навязывая невыгодные для русских условия. Так как кроме 5, пусть 6 броненосцев, все остальные корабли тихоходны и уже заранее обречены на заклание, как жертвенные агнцы. «Сразу отдать приказ на прорыв Небогатову? Или подождать немного? Может, ситуация будет положительной? Тогда нужно будет перенести свой флаг с Николая на Сесой заблаговременно. Или все же подождать немного и посмотреть на развитие событий?» Фелькерзам задумался. Прорыв всей эскадрой до Владивостока был несостоятельной затеей, хотя являлся его основным планом в дополнение к двум запасным, что от него и исходили. В том, что артиллерийский бой будет проигран, Дмитрий Густавович изначально не сомневался. В этом разрезе перевес был однозначно на стороне японцев. И этой ночью он только убедился в своих предположениях. Однако все же имелось несколько факторов, что играли однозначно в пользу русских, и ими надлежало воспользоваться в полной мере. Потому и повел эскадру в Цусимский пролив, прекрасно зная, что там может произойти, как и предположительные планы японского командующего о перекрытии восточного и северного направлений. Первым таким фактором являлась петля Того. Если русским все же удастся в завязке сражения выбить 2 или хотя бы 1 из боевых кораблей вражеской линии, тогда появлялся реальный шанс прорваться. Всяко-разно 6 броненосцев, да, именно 6 первого отряда Небогатого, пойдут вместе с новыми крейсерами на Владивосток, если не удастся вытянуть за собой хвосты старых кораблей. Но в такой ситуации уже не увязнут лапы и надлежит поступить как ящерица в минуту опасности. И вот тут, перед японским адмиралом, встанет практически неразрешимая задача, как у буриданого осла, или гнаться на всех парах за русским отрядом, и далеко не факт, что, собственно, броненосцы Того догонят первый отряд, уходящий на всех парах. Крейсера Камимуры, конечно, быстрее, но так и послабее будут. Истреножат пару концевых в колонне первого отряда, одним из которых однозначно будет император Николай, и, возможно, Орел, и то не факт, что с гербом случится что-то плохое. Новый броненосец отлично забронирован 2 поясами, и его котлам и машинам обстрел не угрожает, так что ход сохранит. Однако фактор золотого попадания исключать нельзя. На море ведь всякое бывает. А вот император примет на себя главный удар. Но опять Камимуре придется с ним хорошенько повозиться. Пояс идет по всей ватерлинии. Казематы 152-миллиметровые, прикрыты двойной обшивкой в дюйм толщиной, что само по себе является определенной защитой. Не говоря уже о 229-миллиметровых орудиях, закрытых 6-дюймовыми и 3-дюймовыми плитами. Да и старые пушки для броненосных крейсеров чертовски опасны, что наглядно показал прежний Цусимский бой. Именно от них были самые тяжелые повреждения, чреватые даже гибелью, как произошло с Фудзи. Без поддержки броненосцев Камимуре в погоне ничего не светит. Самого изобьют, разделают, как бог черепаху. 12 дюймов — это 12 дюймов, даже со скверными снарядными взрывателями. И 203 миллиметра против них просто не потянут. Усмехнулся Фелькерзам, лицо которого приобрело каменное выражение. Самого изобьют, Так что адмирал Того не может этого не понимать. Так что если не погонится, то половина русской эскадры, причем лучшая, дойдет спокойно до Владивостока. А с него потом спросят, почему такой конфуз соизволил случиться. Фелькерзам закурил папиросу, держа ладонь на животе, что надрывно болел. Покосился в сторону шкафчика, но вставать не стал, хотя тянуло принять дозу спасительного лекарства в полстакана. Туманить голову алкоголем перед боем не хотелось. Выпить можно будет, когда его новый флагман, пока неизвестно какой, пойдет на дно. В таком положении терять уже нечего, так что можно хорошо шарахнуть. «Какой половинкой нашей эскадры решит заняться мой друг Того? У него будет соблазн уничтожить обе. Не сможет устоять перед ним. Тем паче мы его раздраконили основательной зачисткой вспомогательных крейсеров. И с утра пораньше нервишки у Хайхатира уже на взводе. Для того, собственно, я решил пойти напролом. Если вражеский командующий запсихует, а он обычный человек из крови и плоти, то риск его ошибки, спасительной для нас, резко возрастет, да еще после бессонной ночи». Фелькерзам прекратил бормотать себе под нос, бросив взгляд на часы. Его беспокоило то, что Небогатов до сих пор не сообщил, чем закончился поиск пятого отряда вице-адмирала Катаоки. Ведь он знал, что самурай не выдержит и первым рванется в пролив со своими старыми сумами. И есть прекрасная возможность использовать вторую домашнюю заготовку.